Глава 19. Дождь зарядил с самого утра. Работающие дворники скользили по стеклу, стряхивая мелкую, наверняка холодную морось, а в салоне аудиокипера было тепло и уютно. «Волнуешься?» «Совсем немного. Спасибо, что поехал со мной». «Мне нетрудно. Надеюсь, придурок Хилл в курсе, с кем его женщина проводит время». «Ты хочешь его позлить?» — улыбнулась Кэти. Кипер постучал большими пальцами по рулю и хмыкнул. «Блин, нет. Ты мне льстишь, Кэти. Скорее, я переживаю за собственную шкуру». «Ни за что не поверю. Ты не трус». «А кто же?» «Не знаю. Но мне определенно нравится этот парень». «Так нравится, что ты выходишь замуж за другого?» «Это ничего не меняет. Я для тебя недостаточно хороша. У нас бы ничего не вышло, уж поверь мне». «Теперь мы никогда не узнаем этого наверняка». «О, перестань! Мы ведь даже не целовались!» «Но не потому, что я не хотел». Кэти повернулась к киперу, чуть приоткрыв рот. «Но надо же! Кое-кто делал успехи. Он ведь даже не покраснел, когда говорил об их несостоявшихся поцелуях. Еще пару сезонов в команде святых, и Кип разучится краснеть в принципе. А жаль. Это было так мило». «Что это сейчас было? Попытка флирта?» Чуть сощурилась Кэти, толкая кипера в бок. «Ну, мне же должен быть от тебя какой-то профит. Дай хоть поупражняюсь». «Профит? Кажется, чей-то словарный запас пополнился новыми словами». «Я вчера прослушал курс лекций по экономике», — нехотя сознался кипер. «И как?» «Сложно, но в то же время интересно. По крайней мере, эта лекция мне понравилась гораздо больше, чем лекция по английской литературе». «Эй, я тебе советовала то, что нравится мне самой», — обиделась Кэти. «К тому же знания в области литературы могли бы тебе помочь произвести впечатление на какую-нибудь красотку». «Что-то мне подсказывает, что гораздо больше ее впечатлили бы мои познания в экономике. Ну, и банковский счет», — подумав, добавил кипер. «Черт, Кип! Ты становишься циничным. Эти парни на тебя плохо влияют». «Не чертыхайся». Кип сверился с навигатором. «Кажется, здесь нужно съехать с автострады». «Угу». Кэти снова занервничала. Прошло уже 2 недели с тех пор, как ее мать поместили в рехаб. И все это время они не только не виделись, но даже не разговаривали по телефону. По опыту других людей, которые прошли через реабилитацию, Кэти знала, что первые дни в рехабе самые тяжелые, а потому она очень переживала за Кристал. Радовало лишь одно – период полной изоляции остался для той позади. И это означало, что ее мать держалась молодцом все это время. «Эй, ну что такое?» «Я боюсь, Кип, боюсь, как она отреагирует на мой визит. Что, если она до сих пор винит меня в том, что туда попала? Или даже ненавидит? Кстати, ты не знаешь, что там за срочность возникла у Мэя?» Кэти не стала договаривать, что с ним ей было бы проще это все пережить, и вопросительно посмотрела на друга. Какое-то совещание с большим боссом?» Кип воровато отвел взгляд, и Кэти поняла, что он что-то недоговаривает. Ей стало еще тревожнее. «У него все хорошо?» «Конечно. Что ему будет?» «Не знаю. Просто чувствую, что ты темнишь». «Знаешь что? Просто не суй свой нос куда не надо. Потом сама все поймешь». «Пойму? Что именно?» «Ничего. Отвяжись, Кэти. Прояви хоть немного терпения». Кэти вскинула брови, судорожно соображая, о чем таком мог толковать кипер. Но так ничего толком и не поняла. А потом разговор оборвался, потому что они приехали. Как истинный джентльмен, Кип вышел из машины первым и открыл для Кэти дверь. Девушка накинула капюшон и, перекрикивая ветер, пробормотала. «Это не затянется надолго». «Обо мне не волнуйся, у меня еще есть пара часов до тренировки». Кэти кивнула и подошла к будке охранника, который пропустил ее на территорию лишь после того, как убедился, что на ее имя выписан пропуск. Кристал ожидала дочь в небольшой уютной гостиной. У Кэти сжалось сердце, когда она подошла к, кажется, еще более похудевшей матери. «Мама?» «Кэти, господи, моя малышка Кэти!» Кристал вскочила с места, покачнулась и со всех ног бросилась ей навстречу. Кэти не знала, кто первый распахнул объятия. Это было неважно. Ее страхи и опасения развеялись. «Я так боялась, что ты меня возненавидишь, мама! Я так боялась!» «Ну что ты? Ну что ты, моя девочка? Все будет хорошо, слышишь? Скоро все закончится, и будет хорошо». «Конечно». «А значит, прекращай реветь», — велела Кристал, стирая собственные слезы. «Лучше расскажи, как ты, как Люси, что вообще происходит за этими чертовыми стенами?» «Мы в полном порядке. Очень скучаем по тебе. Кажется, Люси скоро заговорит. Каждый день у нее проскальзывают новые и новые слова. По-моему, сегодня за завтраком она сказала «Дэн». «А ты? Как ваши отношения с Кипером?» Кристал взяла дочку за руку и подвела к дивану. «Мам, я должна тебе что-то сказать. У нас нет никаких отношений. Кип – мой лучший друг. Он отличный парень и все такое, но...» «И только...» Кэти взволнованно облизала губы. «Я люблю Мейсона, мама. Он мне предложил стать его женой, и я согласилась». У Кэти было ощущение, что она спрыгнула со скалы в пропасть. Она даже зажмурилась и вцепилась изо всех сил в обивку дивана, будто это могло ей помочь не разбиться. «Ну, наконец-то!» «Что?» Кэти широко распахнула глаза. «Мейсон был у меня вчера вечером». «Как это? Как его впустили? И почему вы мне сразу ничего не сказали?» «Не знаю. Потому что Мэй хотел сделать тебе сюрприз?» Кристал сжала побелевшие пальцы Кэти и с тревогой заглянула в глаза дочери. «И что, ты не против? А если так, это что-то изменит для тебя? Твои чувства умрут, словно их и не было». Кэти отчаянно затрясла головой, готовая, если придется, броситься на защиту своей любви. «Нет!» «Так я и думала. Что ж, тогда и у меня нет выбора, правда? Придется смириться с мыслью, что моя девочка выросла и полюбила». Кристал вскинула брови. «Очень». «Тогда держись за это чувство, Кэти, и береги его. Все равно, кто и что скажет, плевать. Береги свою любовь, слышишь? Это самое главное». Кэти качнула головой. Она думала, ей придется выдержать очередной бой с матерью. Но все прошло так легко, будто Кристал и впрямь стала той, прежней. А может, она никуда и не уходила? «Спасибо, мамочка, я тебя очень люблю». «Ну, а ревешь чего?» «Не знаю. Прости, я сейчас успокоюсь. Тебе и так плохо, а тут еще я». «Мне неплохо, Кэти, что ты?» «Думаю, напротив, я возвращаюсь в норму. Может быть, мне нужно было разрушить свою прежнюю жизнь до основания, чтобы построить новую. На обломках той я не могла. Не знаю, сумеете ли вы меня простить». «Даже не сомневайся». Кэти обняла мать и положила голову ей на плечо. Некоторое время они провели в тишине, наслаждаясь окутавшим их единением, думая каждый о своем. Потом еще немного поболтали, а перед тем, как уйти, Кэти обсудила состояние матери с ее психотерапевтом. К счастью, они успели обратиться в клинику, прежде чем стало поздно. И хоть о возвращении Кристал домой речь пока не шла, ей позволили встречи с семьей. Кэти решила, что в следующий раз непременно возьмет с собой малышку Люси. Было видно, что больше всего Кристал переживала из-за своего вынужденного расставания с дочерью. Встреча с ней наверняка бы пошла Кристал на пользу. «Передай Мейсону, что завтра я буду держать за него кулачки. Ты ведь будешь на стадионе?» «Я бы не пропустила эту игру, даже если бы очень хотела. Мэй не оставил мне выбора». «Ему не помешает твоя поддержка». Лукаво улыбнулась Кристал, будто знала что-то большее, но ничего к сказанному добавлять не стала. Кэти пожала плечами, обняла на прощание мать и пошла прочь с легким сердцем. Пока ее не было, Кипер развлекался тем, что играл в какую-то игрушку на телефоне. «Как все прошло?» «Хорошо. Знаешь, на самом деле просто отлично». Кэти мечтательно улыбнулась. Теперь и впрямь впервые за долгое-долгое время в ее жизни все устаканилось. «Супер. А раз так, ты, это, набери своего психованного. Он уже раз 20 звонил», — пробормотал Кип, протягивая Кэти трубку. «Вот же черт! Наверное, вывалился из кармана. Почему ты сам не ответил?» «Я похож на самоубийцу? Ну уж нет. Отдувайся сама, мисс Майлз». Кэти картинно закатила глаза, и как раз в этот момент Мейсон принял вызов. «Хей, милый, ты как? Совещание закончилось?» «Какое еще совещание?» «Ну, с биг-боссами. Кип сказал, что тебя вызвали на совещание». «А, ты об этом». Мэй довольно быстро сориентировался, и вроде бы у него получилось выкрутиться. Но Кэти не покидала чувство, будто кто-то ей здорово морочит голову. Не отрывая трубки от уха, она вскинула на Кипера прищуренный, немигающий взгляд. Он что-то знал, но не кололся. Что бы это могло означать? «Так все прошло успешно?» «Более чем. Где ты сейчас? Я могу перехватить тебя в городе». «Зачем? Кипер отвезет меня домой. Ты ведь помнишь, что бабуля пригласила тебя на ужин?» «Послушай, Кэти, может, ну его этот ужин, а? Бросай все и приезжай ко мне. Расскажешь, как ты съездила. И вообще, я так по тебе соскучился, детка». Из-за плотного графика тренировок и других обязательств перед командой, который предполагал контракт Мейсона, у них действительно оставалось не слишком много времени на то, чтобы побыть вдвоем. Кэти надеялась, что ситуация улучшится, когда они поженятся. Но пока дальше предложение у них не заходило. И если честно, она уже начала немного нервничать по этому поводу. Мэй даже не поинтересовался, о какой свадьбе она мечтала, и не подарил ей кольца. Не то чтобы ей нужна была эта безделушка, хотя... Черт, ну кого она обманывала? Похоже, у нее действительно появились кое-какие вопросы. Кэти отвела трубку от уха и поинтересовалась у Кипера. «Кип, ты как? Сможешь меня закинуть к Мэю?» «Если он меня не убьет». «Думаю, напротив, его благодарность не будет знать границ». «Ты уж постарайся ему напомнить о моей милости». Кэти рассмеялась и, пообещав Мейсону, что скоро будет, отключилась. Остаток дороги она пыталась настроить себя на разговор. Не то чтобы Кэти куда-то спешила, ей просто хотелось понять, что дальше. Теперь, когда и семья, и друзья, и весь мир в курсе их отношений. Они могли бы просто встречаться, как все нормальные люди. И, может быть, не сделай он ей предложение, она бы этим удовлетворилась. Пока. Но Мейсон шагнул дальше. Он дал понять, что ему недостаточно быть просто ее парнем. И это обязывало их обоих к каким-то дальнейшим действиям. Но ничего не происходило. Машина остановилась, и Кэти встряхнулась, отгоняя тревожные мысли прочь. Возможно, ей нужно было сразу рассказать о том, что ее беспокоит Мэю, а не накручивать себя еще больше. Мужчины все же мыслят иначе. Он-то, может, вообще не видит никакой проблемы в происходящем. А тогда все ее волнения совершенно напрасны. Да, скорее всего, так и есть. Кэти обняла Кипера на прощание и пожелала ему удачной игры, а потом быстро выскочила из машины и решительно взлетела вверх по ступеням. Мэй уже ждал ее у распахнутой двери. «Ну, наконец-то!» — рыкнул он, хватая Кэти за руку и утаскивая ее в дом, как какой-нибудь неандерталец. Она не успела и глазом моргнуть, как он стащил с нее куртку, дернул ремень на джинсах, а потом так крепко обнял, что у Кэти затрещали ребра. «Скажи, что ты меня любишь», — прошептал он, поглаживая большими пальцами косточки у нее на бедрах. Кэти могла бы сказать много чего. Например, что ей не мешало бы разуться или задать все те вопросы, что вертелись у нее в голове, когда она сюда ехала. Но Мейсон почему-то выглядел таким напряженным, что она послушно выдохнула. «Ну, конечно, я тебя люблю». Мэй с тревогой заглянул ей в глаза, будто надеялся там найти подтверждение ее слов. Кэти улыбнулась. Он расслабился и коснулся лбом ее лба. Где-то в глубине квартиры зазвонил телефон. «Не ответишь?» — спросила Кэти, поглаживая Мэя по голове пальцами. Тот покачал головой. «Нет, не хочу». «А кто хоть звонит?» «Триша». «Ты же сказал, что вы все решили». Занервничала Кэти. «Так и есть. К черту ее. Времени совсем не осталось. Пойдем скорей, я так по тебе скучал.